Генерал Соболев участвовал в каком-то тайном деле, суть которого нам пока не ясна. Доказательства? Скрытно от всех собрал огромную сумму, это раз. В гостиничном сейфе хранились секретные бумаги, утаенные от властей свиты генерала, это два. Сам факт негласного наблюдения за Соболевым, а я думаю, что Евгений Осич прав и наблюдение было, это три. Эраст Петрович мысленно добавил. Свидетельство девицы Головиной — это четыре. Однако приплетать к расследованию минскую учительницу не стал. Делать выводы пока не готов, однако на предположение отважусь. Соболев был убит каким-то хитрым способом, имитирующим естественную смерть. Хуртинский, жертва жадности, потерял голову от безнаказанности. Тут я опять-таки согласен с Евгением Осичем. А истинный преступник, главная закулисная пружина, тот, кого мы знаем как капитана Певцова. Этого человека смертельно испугался Хуртинский, хитрец и разбойник, каких поискать. У этого человека портфель. Певцов все знает и всюду успевает. Мне такая сверхъестественная ловкость очень не нравится. Блондин со светлыми глазами, дважды появлявшийся в жандармском мундире. Вот кого надо разыскать во что бы то ни стало. Оберполицеймейстер устало потер веки. Не исключено, что Эраст Петрович прав, а я ошибаюсь. По части дедукции господин коллежский асессор даст мне 100 очков вперед. Князь, кряхтя, встал из-за стола, подошел к окну и минут пять смотрел на экипажи, рекой катившие по Тверской. Повернулся. В несвойственной ему деловитой манере сказал. «Доложу наверх. Немедленно. Шифрованный депеши. Как только ответят, вызову. Быть на месте, никуда не отлучаться. Евгений Осипович, вы где?» «У себя, на Тверском бульваре, пороясь в бумагах Хуртинского». «Я буду у Дюссо», — доложил Фандорин. «Честно говоря, валюсь с ног. Двое суток почти не спал». «Идите, голубчик, поспите часок-другой. И приведите себя, наконец, в приличный вид». Я за вами пришлю. Спать Эраст Петрович, собственно, не собирался, однако намеревался освежиться. Принять ледяную ванну, потом хорошо бы массаж. А сон? Какой там сон, когда такие дела творятся? Разве уснешь? Фандорин отворил дверь номера и шарахнулся назад. Прямо под ноги ему повалился Масса, припал замотанной башкой к полу, зачастил. «Господин, мне нет прощения, мне нет прощения, мне нет прощения. Я не уберег вашего онси и не сумел охранить важный кожаный портфель. Но эти мои прегрешения не ограничились, не в силах вынести позора. Я хотел наложить на себя руки и посмел для этого воспользоваться вашим мечом, но меч сломался, и тем самым я совершил еще одно страшное преступление». На столе лежала сломанная пополам парадная шпажонка. Эраст Петрович сел на пол рядом со страдальцем. Осторожно погладил его по голове. Даже через полотенце ощущалась огромная шишка. «Масса, ты ни в чем не виноват. Грушина-сенсея погубил я, и этого я никогда себе не прощу. И с портфелем ты не виноват. Ты не струсил, не проявил слабость». Просто здесь другая жизнь, другие правила, к которым ты еще не привык. А шпага дрянь, вязальная спица. Зарезаться ей невозможно. Купим другую. Ей цена 50 рублей. Это же не фамильный меч. Масса распрямился. По его искаженному лицу текли слезы. И все-таки я настаиваю, господин. Мне невозможно жить после того, как я вас так ужасно подвел. Я заслуживаю наказания. «Хорошо», — вздохнул Фандорин. «Ты выучишь наизусть 10 следующих страниц словаря». «Нет, 20». «Ладно, но не сейчас, а потом, когда голова заживет. Пока же приготовь ледяную ванну». Масса бросился вниз с пустым ведром, а Эраст Петрович присел к столу и раскрыл записную книжку Хуртинского. Это, собственно, была не записная книжка, а английский «шедлбук», календарный дневник, в котором каждому дню года отводилась особая страница. Удобная штука, Эраст Петрович такие уже видел. Стал перелистывать, не надеясь найти что-либо существенное. Все сколько-нибудь секретное и важное надворный советник, конечно, держал в сейфе. А в книжку записывал всякие мелочи для памяти, время деловых свиданий, аудиенций, докладов. Многие имена обозначены одной или двумя буквами. Надо будет во всем этом разобраться.